Значит, с братским листком мы уже знакомы. Он был прочитан у вас на собраниях, на общих или на членских, я не знаю. Вот. Но для того, чтобы освежить в памяти текст, я прочту. Если будут вопросы по тексту, можете задать вопросы по тексту. Если будут комментарии, комментарии. И рассуждения в листке, они помогут нам еще раз осветить проблему и как ее преодолевать. Бог призвал нас к святости. Матфея 24:4. Берите, чтобы кто не прельстил вас. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, дорогие служители Церкви Христовой, дорогая молодежь и родители. Значит, братья, я буду стараться так читать бегло, где надо, немножко ход буду сбавлять, а вы так старайтесь быстро думать. Кто из нас не знает, что мы живем в последнее время, когда каждому христианину и церкви в целом грозят серьезные опасности? Целенаправленное обольщение молодого поколения беспокоит служителей церкви, родителей и всех, кто заботится о детях и молодежи. Беспечность и промедление с нашей стороны грозит потерей множества жизней, изуродованных праздностью, непокорностью, развратом. Позволив нашим детям блуждать по губительным лабиринтам интернета или же окунаться в мутный поток псевдохристианской музыки и видеофильмов, мы лишим их чистой радости христианской жизни. В наше время наблюдается бурное развитие и внедрение информационных технологий. Мобильные телефоны, компьютеры, видеокамеры, плееры и тому подобное нередко имеют место в наших домах, а также в домах молитвы. Эти электронные устройства получили такое широкое распространение, что, прельстившись ими, многие верующие уже не могут без них обходиться. Обольщение – древнее оружие дьявола. «Змей обольстил меня, и я ела», – оправдывалась перед Богом прельщенная Ева. С тех пор, как дьяволу удалось обольстить Еву, он не перестает использовать это оружие. Писание говорит, что сатана есть никто иной, как древний змей, обольщающий всю вселенную. На закате человеческой истории применение этого оружия будет иметь губительные последствия. Лжепророк обольстил принявших начертание зверя. Обольщать значит увлекать, пленять чем-либо заманчивым, соблазнительным, склонять ко греху. Обольститься значит поддаться соблазну, поверить лжи, потерять верное духовное видение, находиться в приятном заблуждении. Хитрое искусство обольщения направлено на простодушных и неутвержденных. Оно не минует даже избранных. Поэтому предупреждение Иисуса Христа «берегите, чтобы кто не прельстил вас» должно найти положительный отклик в сердце каждого искреннего христианина. С этой целью было составлено данное обращение служителей Международного совета Церкви Ехабе. В течение ряда лет, наблюдая за развитием мировых событий, христианские аналитики отмечают, что сегодня идет планомерное и настойчивое насаждение опустошающих душу информационно-компьютерных достижений. Возможно, это и есть плацдарм для глобальной деятельности Антихриста. Западные наблюдатели утверждают, что возникла новая форма зависимости человека – зависимость от телевизора, компьютера и других электронных устройств. Эта зависимость очень опасна для сознания и духа человека. Согласно недавно проведенным исследованиям, 80% пользователей интернета посещают оскверняющие душу сайты. Всего за несколько лет компьютер превратился из полезного инструмента ведения бизнеса в центр домашнего развлечения. Видеокомпьютерная революция смешивает удовольствие и образование. В результате подрастающее поколение требует развлечений для того, чтобы лучше усваивать необходимые знания. Сегодня во многих молитвенных домах висят знаки, запрещающие использование мобильных телефонов. Тем не менее, его сигналы продолжают звучать на наших богослужениях, на молодежных и детских общениях. Они могут прервать любую беседу, нарушить молитву. Молодежь и подростки подвергаются постоянному искушению знакомиться и развивать плотскую дружбу посредством СМС-сообщений. Тем не менее, родители с легкостью покупают своим детям, независимо от их духовного состояния, сотовые телефоны, которые становятся в большинстве случаев предметом развлечения и соблазна. Компьютер может быть хорошим подспорьем и в трудовой деятельности человека, и в служении Богу. Но он непременно должен находиться под контролем рожденного свыше человека. Если же компьютер появляется, например, в многодетной семье, то он становится особо опасным, так как держать его под контролем очень трудно. Он привлекает к себе внимание и детей, и взрослых. Внедряясь в христианские дома, компьютер со своими возможностями приносит пользы несравненно меньше, чем вреда. Для одних он стал другом, для других – частью жизни, для третьих – источником питания их души. Особая опасность кроется в том, что компьютер увлекает играми и просмотром видеоматериалов. Именно в это время начинает действовать великая сила обольщения, которая превращает человека в раба различных удовольствий. Практика уже показала, что во многих христианских семьях дети смотрят все подряд. От документальных и исторических видеофильмов до мультфильмов, сказок, смотрят и такие записи, где содержится немало скверняющей видеоинформации. Некоторые так увлечены видео, что ведут интенсивный обмен кассетами, дисками, размножают их, распространяют среди верующих. Компьютерные игры, которыми также увлечено подрастающее поколение, построены большей частью на насилии. Поэтому психика детей нарушается, и они становятся жестокими. Библия утверждает, что худые сообщества развращают добрые нравы. Игры вводят детей в мир демонов, монстров, вампиров, роботов, убийц. Игры учат детей обманывать, хитрить, убивать. В результате человек уже не воспринимается ими как личность, как образ Божий, и это ведет к страшным последствиям. Евангельский призыв «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» весьма актуален, так как мы живем в последнее время. Но он останется пустым звуком для тех, кто бесконтрольно позволяет своим детям пользоваться компьютером и мобильным телефоном. Наибольшая проблема в этой области заключается в том, что родители в основном не осведомлены о тех опасностях, которые таит в себе виртуальный мир. Увлечение сотовыми телефонами и компьютерами набирает силу, а контроль во многих церквах слишком слабый в виде церковных решений и запретов. В семьях контроль тоже не на должном уровне. Остается личный контроль, но и он малоэффективен, судя по откровенным признаниям членов церкви и по возрастающему количеству духовно охладевших. На расширенном совещании Совета Церквей 3-5 июля 2007 года служители пришли к единодушному мнению в вопросе пользования интернетом и сотовыми телефонами. Было принято решение исключить из практики видеосъемку и просмотр видеопродукции. Подключение к интернету и пользование им должно быть крайне ограничено и согласовано с ответственным служителем. Единственная цель этих запретов и ограничений – свобода христиан, их неоскверненность и живое общение с Господом и Церковью. Использование компьютера, кроме учебных и производственных целей, должно быть ограничено просмотром фотографий, печатанием текстов, необходимых в церковном служении. Особые случаи использования видео должны каждый раз обговариваться на церковном совете. Наличие игровых программ и развлекательной продукции – видеопродукции в домах христиан должно рассматриваться как нарушение, влекущее за собой церковное взыскание. Сотовые телефоны не должны быть подключены к интернету, в их не должно быть никаких игр, ни христианской музыки и всего прочего, чем с наслаждением пользуется мир, но что противно Богу. Прямое назначение телефона – связь, и его необходимо использовать по назначению, наблюдая за тем, чтобы не согрешать во время переговоров. Ни телефон, ни компьютер не должен стать источником духовного питания. Это не те водоемы, из которых должно утолять жажду. Призывал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И ответственные служители озабочены состоянием молодого поколения, желая, чтобы чистота и святость были целью каждого христианина. Стоя на страже в Доме Божьем, служители умоляют всех христиан возопить к Богу о помощи. Не замедлите с покаянием все, кто не бодрствует, прельстился видео и всевозможными компьютерными играми, кто стал рабом удовольствий, кто подал недобрый пример ближним своим. Пока еще есть время, воззовите к Богу, и Он даст вам силы отвергнуть всякую нечистоту и освятиться. Удалите от себя все, что ведет вас к духовной нищете и разобщает с Богом и народом Его. Воззовите к Господу, и вы, дорогие братья и сестры, кто по милости Божией устоял и не поддался обольщению. Бог призвал нас к святости. И Он же дает народу своему силу жить по Его воле. Будем просить помощи у Господа, и Он, как в прежние времена, не замедлит с ответом. Для духовного оздоровления и укрепления членов Церкви, служителям и всем духовным работникам необходимо вести воспитательную работу по этому вопросу. Проходя же по домам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Бог терпения и утешения да дарует вам быть в едином мысли между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Не вносите мерзости в дом свой, не оскверняйтесь ничем из всего того, что противно Богу. Да благословит Бог каждого служителя, пастыря церкви, подавать пример стаду, а также в свете Слова Божия освещать опасности компьютерного обольщения. Да мудрит Господь каждого христианина, перед которым стоит вопрос приобретения мобильного телефона или компьютера, быть весьма рассудительным и осторожным. Пользуйтесь сотовыми телефонами с ограниченным набором функций и компьютерами с упрощенными программами. Удаляйтесь от тех невидимых сетей, которые ловко увлекают душу в гибель. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Значит, друзья, я тексты Писания не читал, я текст прочитывал, но не читал, где написано. Вот потому что тексты все знакомые, понимая, что мы понимаем, где это написано. Ну, вот такой текст. Значит, ну почему мы его прочитываем здесь снова? Потому что здесь вот что. Написано так: для духовного оздоровления и укрепления членов церкви, служителям и всем духовным работникам необходимо вести воспитательную работу по этому вопросу. То есть вот у нас сейчас воспитательная работа, как мы духовные работники и служители. А мы все духовные работники должны вести воспитательную работу в группах молодежных, потому что в молодежных группах в основном, вернее не в основном, а часто мыслят так, что ну, крайность, перегиб, а что из этого получится, ничего хорошего не получится, только вред, ну и все такое. И поэтому, кто как не руководитель молодежи, максимально близкий к этой категории людей, должен вести воспитательную работу. Ну вот так, братья. Какие есть вопросы? Ну, пока вопросов нет, я взял одного брата. Да? Ну, давай. У меня есть вопрос к руководителям молодежи. Скажите, пожалуйста, после того, как прочитан был братский листок у вас дома, кто-нибудь среди нас есть, я хоть что-нибудь поправили? Сами, лично вы. Или поменяли телефон с многофункционально на ограниченный, или отключили от интернета, или, может быть, что-то с компьютером вы сделали. Если кто-нибудь, хоть один человек, скажите, пожалуйста. Так, один, еще есть? Два, надо три. Надо узнать, компьютер у всех нет. Ага, ну вот я бы хотел, чтобы немножко рассказали, что они делают. Ну, пожалуйста, вот кто поднял руку, пожалуйста. Кто что сделал? И больше не записывал. Телефон, просто удалил только записи. Да? Еще кто что сделал, пожалуйста. Кто еще что сделал? Пожалуйста. Да. Здесь, братья, так. Если кто-то чем-то пользовался и после братского листка внедрил какие-то изменения, реконструкцию какую-то в сфере своего вот, компьютерного спектра. Поднимите руку. У кого есть мобильный телефон, пожалуйста, поднимите руку. А, все, да? Опустите руку. Поднимите руку, у кого нет мобильного телефона. Вы знаете, друзья, я одну мысль скажу, что, в общем-то, в Америке телефонов однозначно меньше. Однозначно. У молодежи и вообще меньше. Хотя там, ну так же, да, Андрей? Вот. Там, ну здесь у нас есть люди, которые там живут. И, в общем-то, я думаю, ну, я понимаю, что там у большинства телефоны есть, но, ну, пожалуй, процентов 30 – это те, кто телефон не имеет. Процентов 30. У нас, ну, в общем-то, я думаю, что и у нас в церкви, и у вас в церкви, у молодежи телефон у всех. Может быть, у кого-то это особый случай какой-то. Ну, вот таким образом. Поднимите руку, у кого в доме стоит компьютер или имеется у вас доступ к компьютеру. Поднимите руку. Ну, тоже. Ну, может быть, процентов 50. Значит, ну что, друзья. Я у одного брата взял такой листок, они провели среди молодежи опрос, анкетный опрос. Ну, в общем-то, анализ неплохой. Я думаю, что с последовательным комментарием я буду здесь несколько подразделов, которые высвечивают, ну, положение вещей. Значит, эта анкета была написана. Среди молодежи прочитали статью «Самарийский грех» и потом составили анкету. Значит, присутствовало 29 человек. Значит, имеется ли в вашем доме компьютер? Значит, в общем, 50% на 50%. 15 человек компьютер имеют, 14 не имеют. Я думаю, что примерно она такая картина, наверное, в большинстве церквей. Где-то почти половина молодежи компьютер имеют. Думаю, что в сельской местности идет в сторону уменьшения количества компьютеров, в городской местности в сторону увеличения. Подключен ли он к интернету? Значит, у 10 человек подключен. Да. Приходилось ли вам когда-нибудь смотреть по компьютеру мирские художественные фильмы? Значит, 6 человек не смотрели никогда, 23 смотрели. Видите ли вы опасность в том, что в некоторых христианских семьях имеется компьютер? Значит, 26 человек утверждают, что да, есть опасность. 3 человека считают, что опасности нету. Что, по-вашему, больше принес компьютер в христианский мир? Добра или зла? 25 человек считают, что больше зла, чем добра. 1 человек считает, что больше добра, а 3 человека не знают. Смотрели ли вы хоть раз в телефоне? То есть мы к телефону уже переходим. Смотрели ли вы хоть раз в телефоне какие-нибудь непристойные картинки? 15 человек смотрели, остальные не смотрели. Значит, ну, 2 человека смотрели, но у кого-то, у себя не смотрели. Появляется ли у вас хоть иногда желание посмотреть через телефон что-нибудь запретное? 10 человек, у них появляется желание, у 19 не появляется. Присылал ли кто-нибудь когда-нибудь на ваш телефон непристойную смс-ку? Ну, здесь смс-сообщение. Значит, 8 человек присылал, остальные не присылали. В смысле, к ним не получали. Влияет ли мобильный телефон на вашу духовную жизнь? И как? Положительно или отрицательно? Значит, 20 человек утверждают, что никак не влияют. 6 человек отрицательно влияет, а 2 человека положительно влияет. Ну, видимо, в телефоне пользуются какими-нибудь там симфониями, наверное, так. Или ободряют друг друга. Ну, можно поверить. Я думаю, что кто-то действительно искренне считает, что положительно. На данный момент какая мелодия выставлена на звонок в вашем телефоне? Значит, у 11 человек мирская мелодия, у 3 человек христианская, у 15 просто звонок. Когда во время собрания вы слышите, что у вас заработал вибратор, вибровызов, как вы поступаете? 6 человек выходят поговорить, 23 человека никак не реагируют. По вашему мнению, наша молодежь попала ли под зависимость электроники? 2 человека не знают, 23 думают, что попало. 4 человека считают, что не попало. Известны ли вам случаи, что кто-нибудь из нашей молодежи берет в прокате видеофильмы? Значит, 11 человек, ну, считают, что берут. В смысле, кто-то берет. 17 человек считают, что не берут. Один человек брал когда-то давно. Если вы еще не имеете компьютер, хотели бы вы его приобрести? Значит, из 14 не имеющих, 5 хотели бы приобрести. Как вы считаете, решение братьев СЦ о компьютерах и телефонах правильно или нет? 26 считают, что правильно. 3 человека считают, что не все правильно. По вашему мнению, справедливо ли в статье «Самарийский грех» автор называет уделение чрезмерного внимания электронной связи, в смысле самарийским грехом? Значит, 27 человек считают, что да, а 2 человека считают, что нет. Ну, вот примерно такая картина. Какие есть у вас мнения, высказывания? Как мнение, точка зрения по статье? Вот. В чем, возможно, вам кажется, что чересчур? Или, возможно, вам кажется, что нужно было сильнее? Или все нормально? Или все хорошо? И второй вопрос. Каким образом вы считаете, руководитель молодежи может влиять на молодежь в том, чтобы текст братского листка реальную пользу принес для молодежи? Ну вот сначала по первому. Какие у вас мнения есть? Ну, пока вы думаете, мне задавали вопрос. Должна ли церковь поместная прочесть этот листок и выразить свое согласие с текстом листка, в смысле будет исполнять, или не обязательно? Я считаю, друзья, что в данном случае не обязательно, чтобы церковь, прослушав братский листок, выражала свое согласие с текстом братского листка. Потому что, ну, в общем-то, я понимаю, что если есть, да, голосованием, если есть решение в совете церквей, то его надо соблюдать. Без дополнительных решений на уровне местной церкви. Я, возможно, допустил бы, скажем, в частной ситуации, если на членском собрании я вижу, что возникает какая-то напряженность, сторонники и противники, вот, я, возможно, допустил бы принятие решения специального членским собранием. Вот. Но это как исключительная ситуация, хотя не считаю, что это нужно делать в целом в церквях. Вот. Но это такое мое мнение. Ну вот по вот этому, по этой анкете, ну, определенно, что насколько много людей смотрели фильмы или, скажем, в телефоне картинку видели или получали, это, ну, очень отрицательный показатель, что действительно опасность очень большая не только в компьютере, но и в телефоне. Хотя по тексту братского листка здесь не призывается, скажем, ну, полная ликвидация компьютеров и полный запрет на компьютеры. Но, безусловно, друзья, вот то, к чему призывает братский листок, необходимо приложить максимум усилий, чтобы это было соблюдено. Но здесь вот по тексту, ну, есть некоторые, ну, положительные моменты. Ну, например, что многие из молодежи, ну, здраво смотрят, например, на телефон. Ну, например, не пользуются в телефоне, скажем, ну, плохими картинками или, скажем, подключение к интернету и так дальше. Но думаю, то, что многие, в общем-то, надо стремиться, чтобы не было в наших кругах тех людей, которые этим могли бы пользоваться. В смысле, чтобы эта плохая информация, она никак не действовала на дух человека, в смысле уничтожая его духовную жизнь. Я вам один случай расскажу. Ну, а потом уже еще вы расскажете. Значит, я был в Канаде, и, ну, в одном месте люди собрались. Небольшой круг. И говорят: Николай Степанович, вот мы хотим, вот здесь есть видеозапись одного брака, свадьбы христианской. И вот нам интересно, может быть, вы сможете определить, в каком это союзе происходило. Вот. Ну и показывает мне, значит, эту свадьбу. Ну, в общем-то, я скажу, братья, хуже некуда. Хуже некуда. Ну, по тому, что я там увидел, я понял, что это в нашем братстве. Ну, я там увидел людей, которых я лично знаю. Вот. Ну, в данном случае я имел в виду об этом рассказать, когда о браке будет страничка. Ну, оно к братскому листку тоже имеет хорошее отношение. Ну, в данном случае, ну, одежда более-менее, но арендованные машины, в смысле мерседесы, и так вот в рядочек по трассе едут, что встречные КАМАЗы съезжают на обочину, останавливаются, вот. Ну, я не знаю, была ли там гонка или не была, я точно не могу сказать, но, в общем-то, да, в общем-то, всю трассу перекрыли, и все встречные вынуждены съезжать на обочину, вот. Потом невеста на руках у жениха. В общем-то, я понимаю, что это недопустимые вещи. Ну, потом поцеловались там они где-то в парке или в лесу. И это все, ну, я бы сказал, увековечили почти что. Ну, образно. Понятно, что не увековечили. Но это заснято на видео. И это видео, она же будет работать. Она же будет работать. Уже понятно, что сами поступки эти недопустимые. Считаю совершенно неприемлемым, совершенно, чтобы арендовали машины. Я понимаю, какая машина в церкви есть, то и пользуйтесь. Вот. Или, скажем, там мешать дорожному движению. Или невесту брать на руки, я считаю, недопустимым. Я понимаю, что и день брака, это он должен быть максимально целомудренный. Не считаю допустимым прикасаться к невесте больше, чем за руку просто ее держать. А когда что делается что-то большее, вот, и это еще, ну, на фотоаппарат, не на видео даже, а даже если бы на фотоаппарат, и я и то считаю это недопустимым. Вот. И поэтому я скажу, друзья, что некоторым не понравилось, что такие решения приняты, что, а как же теперь, а вдруг там вот брак или там похороны, и нельзя теперь видеосъемку сделать, или, скажем, ну вот детей своих маленьких снять на видеокамеру и потом посмотреть, когда нашим детям будет по 25, они посмотрят на себя в годовалом виде и так дальше. Я скажу, друзья, неправильный подход, вот посмотрите, неправильный подход к телефону и использованию телефона, он побуждает принимать решения. Решения, ну, такие, вот, и, ну, возможно, довольно жесткие для кого-то. Или, скажем, неправильное использование фотоаппарата, оно повлечет очередные решения. Или неправильное использование видео, оно приводит к тому, что принимается решение, вот, в каком-то особом случае, возможно, и неудобное. Вот, но тем не менее, я скажу, друзья, что, ну, вот такое вот небодрствование в кругах молодежи, в кругах верующих, оно производило и производит те трудности, с которыми мы сегодня встречаемся, которые побуждают составлять статьи, писать в журнал, братские листки, издавать. Я скажу, друзья, вот к этому решению в Совете Церквей подходили на 3 совещаниях подряд. Рассуждали, решали, готовили текст, потом текст через 3 месяца прочитывали, потом что-то не нравилось, его опять корректировали, редактировали, потом снова прочитывали. И в результате вот этот текст готовился почти целый год. Готовился вот этот текст, пока мы к нему пришли. Вот. Ну, сегодня кто-то говорит, не будет работать, кто-то говорит, это чересчур, но неужели теперь нельзя снять, и все прочее, и все прочее. Ну, вот такие вот вопросы возникают. Пожалуйста, какие есть у вас высказывания, вопросы, мнения. Но здесь пока вот записка пришла такая, можно ли пользоваться электронной почтой. Значит, друзья, я понимаю, что об этом сказано вот в каком разделе. Подключение к интернету и пользование им должно быть крайне ограничено и согласовано с ответственным служителем. Вопрос электронной почты, он входит сюда. Потому что если не подключен интернет, то электронная почта то у вас не заработает. Ну вот таким вот. Поэтому если возникает какая-то необходимая мера, и вы видите, что это действительно необходимо, это должен увидеть ответственный служитель. И тогда он даст разрешение, чтобы воспользоваться электронной почтой. Ну, вот таким образом. То есть, я понимаю, порядок надо соблюдать. Ну, который он у нас издан, разработан. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. 50% это компьютер. Компьютер, да. Кому поручено, ну, да. А кому не поручено. Вот меня интересует вопрос. Да, пожалуйста. В общем-то, мне понравилась анкета. И думаю, что тем более сейчас всем присутствующим надо бы выразить свое понимание. И можно так сказать, пишите, пишите, братья, пишите. Мы будем говорить, а мы будем, да. Думаю, что очень важно сейчас нам бы самим, ну, определиться, согласны ли с этим и будем ли мы дальше работать. Или, может быть, просто, знаете, параллельно. Параллельно пустить. Ну и даже, может быть, кто-то здесь, я так наблюдаю, не работает даже, не работает в этом направлении, не работает. А просто думает, ну, пройдет этот час. Но я так понимаю, что может быть даже и анкету, ну, не настаиваю. Ну, где-то мало что-то, а тут разговор чуть-чуть. Пожалуйста, друзья, сначала давайте, у кого есть какие рассуждения или вопросы, пожалуйста. Ну что, друзья, я в данном случае... Считаю, что фраза с ограниченным набором функций, она недостаточно объективная. То есть, потому что телефонов с неограниченным набором функций не существует. Так будем говорить. Видимо, сейчас. Значит, ну я вам поясню, друзья. Просто, чтобы мы не были придирчивыми к той или другой фразе. Потому что, ну, эта фраза, что иметь телефон с ограниченным набором функций, ну, она, в чем она не объективная? Еще раз поясняю, что телефонов с неограниченным набором функций не существует. Любой телефон, самый дорогой, он все равно с ограниченным набором функций. То есть, видимо, я понимаю, что здесь выражена мысль, что иметь телефон... который достаточен был бы для использования в плане связи. И все. Вот таким порядком. Ну, имелось в виду, чтобы не обязательно, чтобы там был там фотоаппарат, или, скажем, способность телефона подключить к интернету и прочее. Скорее всего, здесь имелось в виду эта мысль. Ну и по компьютеру примерно то же самое. То есть использование компьютера вот здесь для максимально служебных целей. Ну здесь отмечено просмотр фотографий, скажем, печатание текстов. Друзья, ну у нас был примерно такой разговор, использовать фразу «движущая картинка». Ну эта фраза пришла из одного из трактатов. Вот, чтобы запрет на движущую картинку. Но мы не согласились, потому что само понятие «движущая картинка», оно не до конца хорошее. То есть, может быть движущимся графическое изображение. То есть, необходимое для, скажем, какого-то служебного пользования. Вот. Ну и в любом случае движение на экране компьютера, даже графическое, оно присутствует. И поэтому решили от этой фразы отказаться, а использовать как видеозапись. В смысле, применить здесь фразу «видеозапись», не пользоваться видеопросмотром на компьютере. Вот таким вот образом. Пожалуйста. Очень даже понятный. Значит, ну что, друзья, здесь, во-первых, вопрос влияния. Каким образом духовные работники должны оказывать влияние вот, на членов церкви? Ну, я понимаю, прежде всего, это беседа. беседа на общем уровне, то есть со всеми, публичная беседа, беседа наедине с теми, кто имеет компьютер, имел ли место нарушение и, например, не согласен с тем, чтобы что-то пересмотреть в использовании компьютера или телефона. Поэтому в данном случае здесь личные беседы, убеждения, увещания. Меры церковного взыскания, друзья, ну, они бывают различными. Ну, одна из мер – это замечание. Если человек не покоряется и продолжает пользоваться, например, компьютером, ну, к примеру, видеофильмы просматривает, и не готов подчиниться этому решению, церковь имеет право взять его на замечание. То есть мы не написали, что таковых надо брать на замечание. Это церковь поместно усматривает с учетом личности и характера преступления, которое совершается. И церковь усматривает, рассматривает ситуацию и выносит то или другое решение. То есть могут отстранить от служения. Например, детский работник, руководитель молодежи, проповедник, могут отстранить от служения, могут вывести из хора, могут взять на замечание. То есть это степень наказания бывает различная. Вот. Но я-то думаю, что не руководители молодежи должны вот здесь, ну, прийти к согласию, какое наказание мы должны выносить за то или другое решение. Это право церкви. Рассмотреть и вынести решение. Да, пожалуйста. Ну, да. Можно знать, к какому решению вы пришли? Или можно ли знать, к какому решению вы пришли? А, то есть пока к решению не пришли. Понятно, да. Значит, друзья, я понимаю, что мы должны соблюдать то, что написано в тексте братского листка. Здесь по тексту не просматривается классификация. Не просматривается. То есть просмотр видеозаписи или использование видеокамеры не разрешается. В особых случаях это может разрешить братский церковный совет. Но я вам поясню, что можно считать особым случаем и о чем примерно мы говорили. Потому что некоторые считали, что вообще не надо никаких особых случаев. То есть абсолютно полный запрет, категоричный, и никаких исключений. Друзья, все равно ситуация бывает примерно такая. Бракосочетание и родители невесты неверующие. То есть девушка пришла из мира, ее родители неверующие, и все родственники неверующие. И в данном случае, ну, возможно, было бы неосторожно полный запрет на видеосъемку неверующим людям. А это их дочь. Понятно, мы можем спровоцировать конфликт, который затянется на долгие годы и, может, никогда не будет разрешен. Еще более сложная ситуация может быть не с браком, а, например, с похоронами. Верующие, если, например, верующая семья, они нас поймут. Они тоже читают братский листок, они нас поймут, и ситуация, она, скорее всего, не возникнет сложная. Давайте предположим, что умер отец или мать, и все дети неверующие. И дети хотят сделать видеосъемку. И мы сделаем категоричный запрет. Скорее всего, они не подчинятся, и будет конфликт прилюдно, на глазах у всех людей, верующих и неверующих. Поэтому, друзья, особые случаи, исключительные, они действительно бывают. Они действительно бывают. И поэтому в данном случае, если кто-то из членов церкви считает, что просмотр какой-то исторической информации для него очень важен, и считает, что это убедительно, и могут его понять, ну пусть он согласует с руководством церкви. Ну, например, я скажу, друзья, когда мы у себя прочитали вот этот братский листок, ну, в общем-то, абсолютно он легко прошел в церкви, никто не возражал, и вопросов особых не было. Тем не менее, подходит ко мне одна сестра, она покаялась из мира. Она сейчас защищает, ну, диплом, закончила институт, пишет дипломную работу. Она говорит, мне не обойтись без интернета. И она говорит, я никогда в интернете ничего плохого не смотрела, даже когда неверующая была. И она говорит, мне не обойтись без интернета. Я ей разрешил. И все. И это наш разговор, он в течение нескольких минут решился. И все нормально. Поэтому, в общем-то, на мой взгляд, ну, текст составлен, ну, это я, может быть, опережаю вас, может, вам свое мнение надо было бы сказать. На мой взгляд, составлен достаточно разумно. То есть ситуации, которые могут возникнуть сложные в церквях, они, в принципе, решаются, если подход правильный. Пожалуйста, Денис. Значит, я, друзья, параллельно, вот некоторые высказывания, я, если мне будут приходить мысли полезные, я буду их высказывать. Вы знаете, друзья, у меня телефон уже давно. Он у меня постоянно, на постоянном режиме работает только вибровызов. То есть мое окружение, даже моя жена и самые близкие, они не знают, как у меня звучит телефон. Он только вибровызов, и все. И поэтому никогда не попаду врасплох в церкви или там на братском. Разве что, если переключение случайно произошло? Но вибровызов достаточно, чтобы услышать, даже если я сплю и рядом лежит на столе, достаточно вибрация, чтобы я услышал. И в любом случае это очень полезно. И даже не надо отвечать вот здесь в анкете, мирская мелодия или христианская, или просто звонок. Всегда вибровызов. Я ни разу не попадал. Я, братья, один раз попадал врасплох, когда у меня был телефон без вибровызова, еще первобытный. И знаете, как это было? Я вам расскажу. Стою я за кафедрой. И на передней скамейке, там люди сидят, это в Америке было, солидное такое совещание пресвитеров. Вот, ну, в достаточно большом количестве людей. И вдруг в рядах телефон заиграл. Ну, я, в общем-то, терпеливый и снисходительный. Ну, продолжаю, помолчал, пока он замолчит. И дальше, опять. Я говорю, братья, ну так же нельзя. Да до чего ж вы докатились? Они мне говорят, это в вашей сумке. А у меня там сумка стоит. Вот это в вашей сумке. Вот. То есть вот такие казусы бывают, да? Вот. Ну, сейчас техника шагнула вперед, и возможности вибровызова, в общем-то, совершенно. Вот вы обратили внимание, сегодня ни одного звонка не было здесь, на нашем общении. Значит, можно управлять. Можно управлять этими процессами, и вполне можно. Николай, пожалуйста, ты руку поднимал. Вот так нам и в церквах, и среди молодежи. Деяния, 16 глава, 4 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Для нас с вами соблюдать определения, постановленные пресвитерами в Туле, и достаточно. Пресвитеры рассуждали. Николай Степанович говорит, год, а мне кажется, полтора года. Над этим братским листком рассуждали, все рассуждали. Выработали, приняли. Нам надо с вами послушаться и принять это как постановление, постановленное пресвитерами. И не думать, что мы умней, а прямо постановление, друзья, давайте будем его принимать и телефоны выключать. Значит, братья, какую работу следует вести руководителям молодежи? Какие практические шаги, как вы понимаете, ну, нужно делать и можно делать для того, чтобы достичь успеха в этом деле? Пожалуйста, вот брат руку поднимает. Значит, братья, механизм воздействия, да, сейчас, механизм воздействия или схема ограничений, ну вот брат рассказывает, там у них по цене определились ограничения вносить и так дальше. Я думаю, что, безусловно, это оставить необходимо за поместной церковью. А здесь на семинаре руководителя молодежи все-таки, вот если у кого-то есть мышление иначе, чем ну, в братском листке, можно об этом сказать, можно порассуждать. Если других мнений нету, например, но есть вопросы, можно вопросы задать. А главное, это то, что как руководитель молодежи может оказывать влияние на молодежь, чтобы достичь успеха. Потому что я убежден, друзья, что если просто в церкви прочитан братский листок и на этом все, скорее всего, полноценных результатов мы не достигнем. Каких-то результатов достигнем, потому что все равно люди совестливые, боящиеся Бога есть, и поэтому для кого-то достаточно однократно прочтения братского листка. Вот. Но для многих нет. И поэтому работа, она должна вестись, продолжаться вестись. Вот. И думаю, что руководитель молодежи максимально большую роль может в этом деле сыграть. Я вам скажу почему. Потому что у пресвитеров, как правило, возраст уже не позволяет, чтобы все это понимать настолько, как оно есть у многих пресвитеров. То есть... Ну вот как брат говорит, что многие не знают, а что такое плеер. Они, ну это слово слышали, но в общем не четко представляют, что это обозначает. И поэтому руководитель молодежи это тот, кто имеет максимально близкие отношения с молодежью. И бывает часто влияние руководителя молодежи не менее сильное, чем влияние пресвитера. И каким образом мы можем наши усилия направить, чтобы достичь успеха. Кто-то руку поднимал, пожалуйста, да. Понятно, друзья, дело в чем, что, ну, если уже мы о братском диске говорим, то, безусловно, что этот текст, он не рассчитан на людей неверующих. Для них это не будет понятно, они скажут, что это секта, в которую идти нельзя. Неверующий человек. Этот братский листок, на тон и братский, он рассчитан на верующих. И поэтому, но для верующих, для них, в общем-то, понятно, что принято решение в Совете Церквей. Если он что-то не добирает своим умом, но принято решение в Совете Церквей, и большинство христиан непослушные, он покоряется, потому что принято решение. Но не все. И поэтому для некоторых нужна дополнительная работа воспитательная. Ну и поэтому в смысле мер, какие меры принимаем? Ну я, например, скажу, братья, что я посетил некоторые семьи, в основном молодоженов, побеседовал. Практически везде, где я побеседовал, вот, видеофильмы уничтожили, ну, сломали, убрали. В одной семье было подключено в интернет, он отключился. Ну, практически я понимаю, что вот мы сейчас для того и говорим, что какие шаги надо сделать последующие за этим братским листком. Какие-то шаги может сделать пресвитер, какие-то шаги может сделать руководитель молодежи. Безусловно, не в силах руководителя молодежи принять решение об ограничении служения, о взятии на замечание, провести членское собрание. Это полномочия других людей. Но, по крайней мере, руководитель молодежи тоже что-то может сделать. Ну, например, провел беседы среди молодежи, провел какую-то анкету, проанализировали, посетил на дому одного, другого, третьего. И потом смотришь уже, вот результат его работы, например, ну, достиг успеха во многих сердцах. Это уже кропотливая, усердная, пасторская, попечительская работа. Пожалуйста, Денис. Значит, друзья, да. Не, братья, в листке такого нету. В листке написано вот как. Особые случаи использования видео должны каждый раз обговариваться на церковном совете. Поэтому здесь вообще видео, вот, наличие игровых программ и развлекательной видеопродукции в домах христиан должно рассматриваться как нарушение, влекущее за собой церковное взыскание. Но если по контексту, друзья, по контексту братского листка, то здесь речь идет о видео вообще. Еще есть вопросы какие? За фотографии, друзья, по тексту братского листка о фотографировании речь не ведется вообще. Хотя фотографирование богослужений, безусловно, оно должно тоже быть упорядочено. Упорядочено. Бесконтрольное фотографирование, оно ведет к неустройству и к потере благословения. Поэтому, в общем-то, в церкви, где служение все упорядочено, фотографирование бесконтрольно не происходит. А там, где фотографируют все, кому не лень, с места и со вспышками, конечно, это вносит нарушение благоговения. Да, пожалуйста. Братья, вот мы с вами рассуждаем о компьютере, о аппаратах и так далее. Я прочитал текст, что постановление пресвитера апостола в церквах рассказывали апостолы, и оно принималось. Так вы помните, о чем шла речь? Вопрос обрезания, который в древности был установлен Богом, как знак завета, и потом вдруг для язычников апостолы пресвитера рассмотрели и решили, что это не надо, все остановить. И постановление это принесли в церкви, церкви принимали. А у нас теперь по церквам рассуждение идет, одни будут так и так. Я считаю, что не сравнишь вопрос компьютеров с вопросом обрезания. Если первые христиане принимали, я считаю, нам надо принимать и учить так молодежь. Разъяснять, чтобы они принимали. Решением пресвитеров старших принято такое решение. Ко благу нашему тут объяснено. И мы должны это принимать, друзья. Принимать и разъяснять. А кто противится, ну, вплоть принимать меры. Ну что, друзья, мы будем итог подводить тогда, если больше нет высказываний, вопросов. Пожалуйста. То есть, друзья, все, я думаю, достаточно уже времени. То есть, друзья, подводим итог. Что мы можем сделать для того, чтобы с этим вопросом в церкви было нормально? Ну, в данном случае среди молодежи. Во-первых, каждый руководитель молодежи, он должен личным примером служить в этом вопросе. То есть вопрос компьютер, телефон и все, о чем здесь вот написано. Это первая сторона. Вторая сторона. Если в церкви еще листок не проработан или проработан и больше не, и все на этом ограничено, полезно было бы проработать этот листок еще среди молодежи и провести беседу, послушать, что по этому поводу думает и говорит молодежь. И третье – это личная работа с каждым, у кого этот вопрос представляет проблему. Посещение на дому, личные встречи. Хотя, скажу, друзья, так вот, слушая отчет, мы понимаем, что часто молодежная группа – это 12 человек, это 7 человек или там 16 человек. Но я скажу, там, где 12 человек, скорее всего, ну, 3 компьютера будет, скорее всего. Ну, так, по средней статистике, может быть, 4. А у кого-то 4 человека молодежи и 1 компьютер. И поэтому, в общем-то, руководитель молодежи должен понимать, что моя личная ответственность – чтобы среди молодежи, где я работаю, чтобы эта проблема была ликвидирована. И наметить себе, какую работу я могу сделать для этого, молиться, поститься, чтобы Господь давал силы и влияние, чтобы достигать хороших целей. Если где-то это трудно будет осуществляться, возможно, нужно пост назначить, молиться об этом, чтобы Бог совершил то, там, где не хватает моих личных убеждений и увещаний. Вот таким образом я представляю этот вопрос. Но здесь поступила записка такая. Как вы относитесь к фильму с вашим участием по поводу конференции у регистрированных? Там были видеоматериалы. Ну, это лично мне написано. Ну, здесь, скорее всего, речь идет о том, когда я на конференции давал информацию по поводу съезда всех Б, скорее всего. Друзья, как я отношусь? Никак не отношусь. То есть, в общем-то, в практике такое бывает, что нас где-то снимают. Один раз мы с Геннадием Константиновичем были на одном общении, ну, больше 20 видеокамер было, да. ну, запретить там было это сложно. И естественно, что фильмов разных много. И поэтому бывают ситуации, когда нас снимают против нашего согласия, и где-то могут ходить фильмы. Поэтому как мы к этому относимся? Никак не относимся. Считаем, что в данном случае нашей вины в этом нет. Мы на это согласие не даем. Там, где наше слово имеет вес, в смысле не разрешать, запрещать. Вот у нас были случаи, что мы не разрешали себя даже фотографировать. Ну, вот таким вот образом. Но в данной ситуации все мы должны молиться и направлять общие усилия, чтобы там, где наше влияние имеет место, чтобы мы могли достигать хороших результатов. Ну, имеется в виду в нашем регионе. Кавказ, Донецкое объединение. Руководители молодежи почти все собраны. И беседа эта нужна, и она полезная. И будем молиться, чтобы Господь помог достичь хороших результатов. Ну что, друзья, у нас время уже к концу подошло. Я думаю, что надо нам по этому поводу тоже помолиться. Чтобы Господь, во-первых, в нашем сознании даровал, чтобы было понимание ответственности и этого вопроса тоже, как и других. И чтобы Господь даровал нам благодать, чтобы мы имели влияние на тех людей, с кем мы работаем. Чтобы был хороший результат, хороший успех в нашей работе. Ну, поскольку день кончается, друзья, не только страничка по видео и компьютерам, но и все, что мы сегодня слышали. Чтобы Бог благословил нас, чтобы мы запомнили, и чтобы наша работа была бы эффективна в Его винограднике. Аминь. Помолимся.